Злосчастная брошь. В тот же день произвели обыски в доме Богатырева и в семеновских казармах. В комнатах, кои полковник там занимал, нашли медальон с портретом покойной императрицы и перстень с крупным бриллиантом, на котором был вензель Екатерины. «Это презенты матушки и государыни, где застежка, понятия не имею», — объяснил Богатырев. Меньшиков, раздувая ноздри и редко пропуская слова сквозь стиснутые губы, выдавил: «Ты, полковник, будешь сидеть в казематной клети, что с торца моего дворца, до той поры, пока не вернешь застежку». Богатырев с презрением обжег взглядом светлейшего, произнес: «Нынче утром проезжал я Лазаревское кладбище и подумалось вот что. Среди тех, кто Анну Заннеберг живьем в могилу швырял, оказался и я, тогда еще капитан. Сия фрейлина на руку была нечиста и наказание свое заслужила». Особенным взором впился в светлейшего: «Воровство — страшный грех, и каждый негодяй, покусившийся на чужое добро, обязательно поплатится». Меньшиков намек понял, злобно скрипнул зубами: «Дело говори, а проповеди попам оставь». «Фрейлина-то, она ведь вся драгоценностями увешана была. Трубецкой об ее бриллиант аж руку себе раскровянил. Гвардейцам мне пристало с бабы бриллианты стягивать, вот ее в могилу так и швырнули. Мысль ныне меня обнадеживает, не на ней ли застежка осталась?» Меньшиков выкатил на Богатырева ледяные буркалы. «Все?» — сказал. «Эй, караул, отведи сего вора под запор. Ишь, перелагатой плутовство выдумал, но о ней застежка, ты бы извратный, сам первый с нее сдернул». Богатырев усмехнулся, с презрением посмотрел на Меньшикова. «Сколько ж в тебе светлейшей злобы и жадности!» Заорал тот, ногами затопал: «Тащи его под запор, язык вырву, и нынче шукас отобрать деревеньку, кою тебе Екатеринушка покойного по бабьей простоте пожаловала». Оставшись один, Меньшиков, однако, задумался. «А застежку, может, и впрямь с фрейлиной в землю закопали? Но вряд ли, но проверить следует». Вызвал троих гвардейцев, сам сел в карету. Дельце важное, по что людишек в соблазн вводить? Прихватили лопаты и отправились к Лазаревскому кладбищу. «Не таясь людей, кого смущаться, сам не ниже государя, раскопали могилу. Достали изрядно разложившийся, шибанувший в нос гнусным запахом и источенный червями труп Анны, с пальцев сдернули четыре крупных камня, рубины, изумруды, шеи, золотой кулон на витой цепочке. На разодранном платье под кружевной пелеринкой обнаружили богатую застежку, ради которой принял смерть на костре Рокентин. Благодарность». Меньшиков растянул в счастливой улыбке рот. «Нашлась-таки!» И подумал: «Надо сказать, что полковника отпустили». Но тут же пришла трезвая мысль: «А для чего? Ишь, зазреть хотел меня, злобный дея и жадный. Нет, слугой верным он теперь не будет. Лютой злобой весь дышит, а врагов и без него хватает». Вернувшись к себе, приказал: «Щеглова ко мне!» Явился начальник дворцового караула, громадный, полноватый мужчина, с неохватной талией и чистыми глазами невинного младенца. Меньшиков ласково похлопал его по плечу. «Вань, вина хочешь? Из Галиции привезли полдюжины бочонков. Мы нынче с государем уходим на охоту. В угловой, знаешь, сидит полковник Богатырев. К моему приезду, чтоб духу его не было. Отпустить, что ли? Я тебя отпущу». Помахал кулаком, как-то Петр делал, и вдруг весело загоготал: «Ну да, отпусти, под воду. Дай ему венца и спить, того, что на верхней полке в библиотеке моей стоит. А когда ноги протянет, в мешок и под воду, да груз потяжелей, чтоб волной не подняло, нам сплетни лишние. Да что, Вань, мне тебя вразумлять, а ты иди к себе. Нечаянная радость. Минуло 3 дня. Однажды в полночь, впрочем, довольно светлую, Богатырев лежал на узкой койке, подложив под голову руки, и размышлял, когда же светлейший разумеет, что я невиновен, и отпустит из заточения. Вдруг слуха его коснулся чудный неземной голос. — Сергей Матвеевич, вы меня слышите? Богатырев подскочил к зарешечному окну. В светлом сумраке белой ночи увидал Ирину. Радостно улыбнулся. — Ирина, желанная моя, каким образом? Возлюбленная прервала его. — Начальник дворцового караула, папашин приятель. Мы на яхте, отец в ней ждет. Меньшиков жаждет отравить вас, но Щеглов спасет. Сегодня он принесет вино. Вы смело пейте, там яда нет. Притворитесь мертвым. Моряки вас положат в баркас, а мы с папой вас в полверсте от Васильевского острова встретим, к себе переложим. Моряки верны Щеглову. А что дальше? Убежим в одну из наших дальних деревушек, обвенчаемся. Я вам, Сергей Матвеевич, много детишек рожу. Согласны? Рассмеялась, словно серебряный колоколец зазвенел. Согласен, коли мальчишек будет немало. Возлюбленная послала воздушный поцелуй, торопливо проговорила. Скоро увидимся, а пока следует мне поторопиться. И она скрылась за углом. Обрученные. И почти тут же загремел засов. Вошел Щеглов с 3 стражниками. Он деловито сказал... «Светлейший прислал вам, господин полковник, вина. Испейте, и Александр Данилович нынче же избавит вас от узилища». Один из стражников на подносе подал большой серебряный с эмалью кубок. Богатырев осушил его, вытер платком уста, с усмешкой произнес: «Передайте светлейшему, что он умеет награждать преданность». И вдруг, хитро подмигнув Щеглову, скорчился, покатился по полу. «Ах, жжет! Помираю!» Стражники удалились. Богатырев остался недвижным лежать на полу. Прошло немного времени, как Щеглов вернулся к морякам. Они засунули Богатырева в мешок и, кряхтя, потащили на причал. Тут моряки положили мешок на дно небольшого ялика, в котором уж сидели 2 верных Щеглов людей. Отчалив, взяли курс в сторону залива. Вдруг из-за луки мелькнули паруса фортуны. Мешок был развязан, оживший полковник счастливо улыбнулся. — Коль скоро отрава Меньшикова меня не взяла, буду 100 лет здравствовать. Богатырев с чувством пожал руку Щеглову, его помощникам, и перелез на борт подошедшей фортуны. За рулем стоял Чердынцев, снастями занимались фон Гольц и его дочь. Ирина, не тая чувств, бросилась на грудь Богатырева, разрыдалась: «Милый!» Еще не успели нарадоваться избавлению от гибели, как фон Гольц с тревогой указал вперед, что это Меньшиков по воде возвращается с охоты. Мы идем по ветру, может, проскользнем мимо. Сергей Матвеевич, спрячься в каюте. Богатырев юркнул в каюту. Но Богатырев не ведал, что с большой царской яхты за ними наблюдали в подзорную трубу и тут же донесли Меньшикову: «Светлейший, какая-то фигура поспешно скрылась в каюте. Дайте знать, чтоб к нам подошли», — приказал светлейший. Сигнальщик подскочил к корме, пальнул из сигнальной пушки, замахал вдоль борта белым флагом, однако яхта курса не меняла. Сигнальщик схватил жестяной рупор, заорал: «Меняй курс! Подойди к борту!» Беглецы сделали вид, что команды не поняли, стали спешно отворачивать в сторону, желая избежать ненужной встречи. Но ветер был слаб, побег не удался. Весельный баркас, сопровождавший светлейшего, уже подходил к фортуне, готовясь взять ее на абордаж. Богатырев понял, что в каюте не отсидеться. Он выскочил на палубу с каким-то тесаком и уложил 2 матросов, первыми забравшихся на яхту. Отчаянно размахивая шпагами Ему на помощь бросились Щердынцев и фон Гольц. Еще трое преследователей рухнули под напором беглецов. Но пуля насмерть сразила верного друга, капитана Щердынцева. Обливаясь кровью от раны в плече, выронил шпагу фон Гольц. Пять или шесть нападавших навалились на Богатырева, выбили у него тесак. Битва была проиграна. Наставив спину шпаги, Богатырева повели к баркасу, дабы немедленно доставить к светлейшему, яхта которого успела подойти довольно близко к месту сражения. Проходя мимо Ирины, Богатырев на мгновение остановился, поцеловал ее в губы. — Прощай, любимая, мечтал быть с тобой всегда, да Бог, видать, судил иначе. И вдруг сильной рукой, оттолкнув матросов, он бросился в воду. Широко загребая руками и взбурливая пену ногами, стремительно поплыл к берегу. — Стреляй! Уйдет! — заорал Меньшиков и первым схватился за пищаль, открыл пальбу. К нему присоединились и другие, в том числе малолетний любитель охоты Петр. Вода вокруг Богатырева запузырилась от пуль, а потом окрасилась кровью. Славный гвардейский полковник и последний фаворит супруги Петра Великого на поверхности больше не появился. Его возлюбленная, страшными глазами смотревшая на происходящее, вдруг крикнула: «Нет, милый, нас никто не разлучит!» Она метнулась в воду и сразу же скрылась в пучине.